Элвис жив. Слухи о том, что напоровшийся сонной артерией на нож эпилептик чудом спасся, давно бродили в гуще темных народных масс. Но именно природная катастрофа материализовала этот слух. И пошли почковаться лжедмитрии. Будучи человеком умным, Годунов понимал, чем грозит государству эта идея о воскресшем Дмитрии. Живой царевич был Годунову менее страшен, чем мертвый. И, кажется мне, переживал Борис в свое время о нелепой смерти Дмитрия не меньше, чем Наполеон о трагически случайном расстреле герцога Энгиенского. Чувствовали они оба, что эти покойники не простят случайности. 16 октября 1604 года чудесно воскресший царевич Дмитрий с огромной бородавкой на носу, она досталась ему по наследству от Гришки Отрепьева, с небольшим отрядом польских интервентов вступил в пределы московского государства. Города сдавались спасителю один за другим. Служилый люд перебегал к чудесному царевичу целыми толпами. Годунов держал страну изо всех сил. Самозванец, осадивший Новгород-Северский, был отброшен войсками законного государя. Затем войска московского царя под предводительством Федора Мстиславского одержали еще одну победу над лжедмитрием и оттеснили его к Путивлю. Со своей стороны политрук московский и всея Руси патриарх Иов сделал громкое заявление, что сына Ивана Грозного Дмитрия нет в живых, а назвавшийся Дмитрием человек на самом деле беглый растрига Гришка Отрепьев. Заявление транслировали во всех церквях страны, но народ уже ничего не брал в голову, а выбирал сердцем, толпами стекаясь в войско самозванца. Я уже писал выше, что народ свинья неблагодарная. Ну, повторюсь. Трудно сказать, как сложилась бы судьба страны дальше, если бы дрогнувшее окружение Годунова не отравило его. 13 апреля царь проснулся утром бодрый и веселый, а после того, как откушал обед, стал жаловаться на дурноту, боли в животе, носом и через уши у него пошла кровь, и около 3 часов пополудни царь скончался, как скажут позже, от большой печали. Дальше смута, время безвременья.